Теперь, дорогие друзья, послушайте коротенький очерк. Он называется «Кто счастлив?». Больные часто говорят, что они несчастнее всех на земле. Так ли это? У одной больной старенькой женщины спросили, чем объяснить, что вы всегда довольны, и взгляд у вас счастливый? Больная ответила, я имею превосходное кресло, и когда устаю от телесных недугов, я сажусь в него и спокойно отдыхаю. «А где же ваше кресло?» – спросили у нее. Больная протянула Евангелие и указала на стих. «Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам, глава 8, стих 28. Можно быть здоровым и чувствовать себя несчастным. Можно быть больным и счастливым. Все зависит от состояния нашего духа. Я вспомнил горьковского героя, Матвея Кожемякина, хозяина канатного производства. Он все имел в достатке. Но как он был несчастлив, как мучилась его душа от сознания бесцельности жизни. «Скучно живется на земле, ух и скучно», — повторял он многократно. А его друг Сава вторил ему в унисон. «Кругом все скучают, насквозь. Чего не делают против, лошадьми балуются». Голубиные охоты, карты, бои петуши не помогает. За деньгами гоняются, а все идет мимо сердца. Не захватывает? Нет. Характеристика нашего времени иная. Иначе проводят люди время. Но и теперь скучно на земле, как и в больнице, как в больнице. Жизнь без вечных, непроходимых целей не приносит людям радости. Крупицы земной радости проходят быстро. Да и стоят они слишком дорого. Как ошибаются те, кто думает найти счастье в богатстве? И для этого цепляются за богатство, как клещ за гриву. Здесь, кстати, можно вспомнить рассказ Эдвига Морихама. Рассказ называется «Счастливые сапоги». В нем трактуется вечная тема счастья. Некто утверждал, что если кто-либо найдет счастливого человека и оденет его сапоги, тот будет также счастливым. И вот начинаются поиски счастливца. Его ищут среди знаменитых, среди богатых, среди талантливых людей. Ищут и не находят. Наконец, начали искать счастливца среди простых, среди незнатных, среди обыкновенных людей – и там отыскался человек счастливый. Но, увы, он был без сапог. Я понял, что мы можем быть счастливы только настолько, насколько мы чисты перед Богом. Секрет счастливой жизни в устранении тех причин, которые делают человека несчастным. Бог посылает нам свыше дождь небесной благодати, чтобы сделать нас счастливыми. Но на нашу пыльную дорогу падают только капли. Почему? Потому что люди ходят как бы под зонтиком, боясь небесного дождя, обходят его, прячутся под крыши и потому остаются сухими. Улицы в Америке заполнены автомобилями разных марок. Вокруг горят огни реклам, свидетели изобилия. Жизнь в Америке легкая. Но нести ее тяжело. И так же скучно живется, как в городе Акурове в конце прошлого столетия. Оправдывается слова Блока. 20 век еще бездомней, еще страшнее жизни мгла, еще ужасней и огромней тень Люциферова крыла. Тень Люциферова крыла покрывает всю землю и этим омрачает нашу жизнь. Есть ли выход из этого мрачного круга? Друзья мои, конечно, есть. Он там, где горит свет живого Евангелия, где живет любовь.